В ушах, усиленное переговорником и внутренними мембранами, проскрипело металлически отрывисто. «Что я тебе говорил? Эта амеба не ждала нас в гости!» Иван резко развернулся вместе с креслом, и он не удивился увиденному. Большой кусок бронированного борта капсулы был выдран с клочьями. Рваные края были разворочены и изубрены, а на фоне черноты пространства стояли двое. Они стояли уверенно, по-хозяйски, ничего и никого не страшась, ни на секунду не сомневаясь в своем превосходстве, в своей силе и своей власти. Были они кряжесты и как-то нечеловечески устойчивы. Комбинезоны не закрывали их ног ниже бугристых коленей и рук и лап, из-под матовой серой ткани виднелась чешуйчатая поблескивающая кожа, если только ее можно было назвать кожей. Ноги заканчивались морщинистыми ступнями, из которых торчали ничем не прикрытые уродливые пальцы с огромными изогнутыми когтями, по 4 пальца на каждый. Даже в музеях у доисторических ящеров Иван не видал таких страшных лап, но он помнил, он все помнил, он помнил даже эти жуткие 8-палые руки, ведь точно такие когда-то нависали над его лицом, а потом такая лапа сжимала его тело. Когтем именно такой лапы была рассечена его бровь. Нет, он ничего не забыл. Он помнил эти уродливые лица, эти немигающие черные глазища с диафрагмами и желтыми ромбиками посередине. Помнил эти расплющенные 4-дырчатые носы, эти обвисающие морщинистые щеки-брыла, эти плоские сплюснутые подбородки и безгубые рты, чешуйчатую завесу над глазами, голые черепа, одним словом, все. Даже взгляды 3-глазых чужаков были теми, прежними, нечеловеческими. Таких глаз не могло быть у живых существ, наделенных хотя бы самой примитивной душонкой или ее подобием. Это были глаза не людей. «Он еще трепыхается!» — ударило в уши. «Слизняк!» Рот почти не открывался. Образовалась совсем узкая длинная щель, но Иван увидал усеянную желтыми пластинами пасть, и его передернуло. Оцепенение начало сходить. В голове все кипело, бурлило, мысли набегали одна на другую. Как они могли подойти незамеченными? Как преодолели защитные поля? Бред, нелепица, галлюцинация. Нет, это, наверное, продолжение шуток осевого измерения. Не может быть это реальностью. Никому не под силу так разворотить капсулу. Нет, это все кажется. Иван разом отогнал сумбурные мысли, заставил себя успокоиться. Все происходило на самом деле, в реальности. И нечего уговаривать себя, он не ребенок, да и с ним, похоже, не в детские игры играют. «Я думаю, не стоит тащить эту рухлядь на станцию», — проговорил тот, что молчал прежде. «У нас есть заботы поважнее. Давай, распыляй». Иван увидал, как стоявший слева стал поднимать руку с зажатым в ней каким-то небольшим, на вроде яблока, шаром, но решил опередить чужака. Ему не светило быть распыленным. Струя плазмы ударила в плечо чужаку. Иван дал полную нагрузку. Но рука отлетела не сразу. Это было необъяснимо, но это было так. Она медленно, будто нехотя отваривалась, отслаивалась под струей, которая без труда прожигала 3-метровую сталь. Но она все же отделилась от тела, исчезла в черноте вместе с яблоком. Чужаки явно опешили, и секундная передышка спасла Ивана. Он направил струю в грудь другому, стоявшему справа, и одновременно схватил спаренный пулемет со стойки, упер его в спинку кресла, безостановочная очередь ударила прямо в рожу левому. Но он не падал, держался каким-то чудом. Иван не верил собственным глазам. Эти твари без скафандров, без какой-то защиты выдержали то, что не может, не должно выдержать живое существо. Преодолевая напор струи, правый двинулся на Ивана, медленно подгибая кривые толстые лапы. Упираясь, наклонив костистую, усеянную шишками, голову, Левый тоже стронулся с места, стал приближаться. Они шли, неся с собой смерть и сами умирая. Они уже были полутрупами. Видно, они решили прихватить на тот свет и Ивана. У них доставало еще сил для этого. Но Ивану было рано умирать. Он бросил на пол пулемет и резак, сунул руки в стойку, вытащил две гранаты, сжал их в руках, ломая взрывательные предохранители, швырнул. И тут же крутанулся на кресле. Его ударило об клавишный пульт. Спинка кресла навалилась сзади. Это была взрывная волна, кратковременная, но страшная, даже в безвоздушном пространстве. В каждой гранате было по 12 кубометров сжатого водорода. Скафандр спас Ивана. Спинка кресла прикрыла. Но он сразу же развернулся обратно. Чужаков в изуродованной полураскрытой капсуле не было. Их вышвырнуло во мрак. Иван подполз к рваной дыре, заглянул в нее. Две маленькие сероватые фигурки удалялись от капсулы, будто падали в черную бездонную пропасть. Кроме них ничего в пространстве не было. Иван вернулся в кресло. Набрал код ремонтного блока капсулы. Задвижка отворилась, из-за стены выполз безголовый четырехпалый и двурукий кибер. Потащился к зияющей дыре. Надежды на него было мало. Иван сидел и думал о чужаках. Он не ждал повторного нападения в ближайшие минуты. Надо было осмыслить случившееся. Как они подкрались? Что за чертовщина? Только этот вопрос мучил его сейчас. Непоразительная жизнестойкость. Невозможность пребывания в открытом пространстве без скафандров. Не бессмысленная и непонятная жестокость, а именно это. Почему они появились столь внезапно? Если так будет всегда, он обречен. Ничего путного в голову не приходило. Иван следил за кибером, следил машинально. Тот штопал дыру, приваривая к краям продольные и поперечные ребра. За 20 минут работы, несмотря на неповоротливость, ему удалось приварить ребер 70. Покончив с ними, кибер принялся затягивать дыру пленкой. Он укладывал слой за слоем, как заведенный. Когда он проварил края пленки, Иван пустил воздух в капсулу. Приборы показывали, что герметичность сохраняется, что давление восстанавливается. Еще несколько минут, и он сможет стащить с себя скафандр, прицепить возвратник. А тогда, с ним ничего не сделаешь. Тогда его можно будет убить мгновенно из-за спины, но если он будет видеть опасность, он увернется от убийцы в самую последнюю секунду. В последнее мгновение он нажмет на возвратник, и только его видали.